816-й день в мире Содома, вечер, заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. В моем кабинете даже не совещание, а скорее круглый стол. С моей стороны, помимо меня самого, присутствуют два моих пажа-адъютанта, Дима Колдун, неизменная кобра, подполковник Седов, а также действующие замполиты танкового полка капитан Юрченко и старший лейтенант Антонов. Со стороны 76-го года товарищи Брежнев, Громыко, Устинов и Чазов. Со стороны 41-го года товарищ Сталин. Я предложил пригласить Молотова с шапочником, но Иосиф Виссарионович ответил, что это преждевременно. На этом этапе он сам, как председатель Государственного комитета обороны, един во всех лицах. Первым выступил Дима Колдун. Он коротко сообщил, что постоянные врата при наложении заклинания мобилизации, нечаянно проломленные нами из мира Иосифа Виссарионовича Сталина в мир Леонида Брежнева, закрыть теперь никак не получится. Эти два верхних мира уже вступили между собой в контакт, срослись своими энергооболочками ноосферами и превратились в тесную пару. Нет у нас, мол, под рукой такой мощности, чтобы разорвать связующую их пуповину. Более того, временные порталы между этими двумя мирами не торопятся схлопываться при отключении энергетической накачки, а нуждаются в принудительном закрытии. Сейчас прогнозировать ничего нельзя, но при углублении процесса межмировой интеграции возможны самые неожиданные варианты. «И что это для нас значит?» — совершенно серьезно, как у взрослого, спросил у колдуна Сталин. Уж он-то своим истинным взглядом видел, что этот мальчик давно уже не только лишь мальчик, в то время как у младших членов делегации из 76-го года морды были кислые и скептические. Впрочем, сам Ильич II вел себя гораздо адекватнее своим приближенных, лица не кривил и слушал внимательно. Скорее всего, это сказалась школа товарища Бережного, в силу чего он понимал, что у нас, старших братьев, все до предела серьезно. «Ваши миры, товарищ Сталин, — ответил тем временем колдун, — теперь существуют не сами по себе, а составляют тесную пару, похожую на систему сообщающихся сосудов. Нет у вас теперь отдельно своих и чужих проблем, радостей и печалей, а вместо того они все общие. Да и люди вы друг другу тоже не чужие. Это только в плохой семье случаются конфликты отцов и детей, а в хорошей семье сыновья горой стоят за отца, а отец за сыновей». «И что, такой случай в вашей практике уникален?» — спросил советский вождь. «В нашей практике такое впервые», — сказал я. «Но, в общем, этот случай совсем не уникален. Когда мы проводили операцию в Брестской крепости, боец-колдун обследовал ауру того места и обнаружил на ней тень, отброшенную ожесточенным встречным сражением, которое могло произойти только в результате образования такой тесной пары миров. С одной стороны, там был такой же, как у вас, мир 41-го года, который сейчас уже ушел далеко вперед и вбок. С другой стороны, мир начала 21 века, похожий на тот, из которого происходим мы сами. Нападение Германии там было не внезапным. Его ждали, к нему готовились, подтягивали войска, рыли окопы и ставили заграждения. А ровно в 4 часа утра 22 июня, в ответ на первый выстрел с германской стороны, тихий до того восток взревел вдруг голосом тысяч артиллерийских орудий и сотен реактивных установок, и немецкая кровь рекой потекла по земле. И вместе с уроженцами того мира, с врагом, во встречном сражении схватились их внуки и правнуки. Это были жестокие, циничные, хорошо вооруженные по стандартам своего времени бойцы, которые всю жизнь мечтали попасть на эту войну. И вдруг оно сбылось. И было их так много, что боец-колдун сразу заподозрил, что это не случайная группа попаданцев-пропаданцев, а организованное вторжение через порталы регулярных армейских частей, на что способно только государство. Но самое главное, он не обнаружил там ни малейшего присутствия магии. Все было насквозь исконно-посконно и материалистично, потому что порталы между мирами открывали не архимаги, адепты первозданных сил, демоны или младшие архангелы, а весьма несовершенные технические устройства, чей КПД, по мнению нашего главного специалиста в магических вопросах, не превышал 20%. «А какое КПД у вас, товарищи волшебники?» — с интересом спросил меня просто Леня. «Наш КПД близок к 100%, — ответил я, — но при этом мы используем уже готовую магическую энергию, не занимаясь ее преобразованием, и силы ветра, напора текущей воды, светового потока, жары извергающейся магмы или банального электричества. Механический генератор магии, обслуживающий этот дворец, собран на элементной базе цивилизации 5-го уровня и имеет КПД порядка 80%, примерно столько же, сколько и прыжковый генератор тяжелого истребителя, на основе конструкции, которой он был создан. «А меня, — сказал товарищ Сталин, — больше всего интересуют сами технические устройства для создания этих самих порталов. Неужели такое тоже возможно без всяких, так сказать, дополнительных возможностей?» «Запертую дверь можно аккуратно открыть ключом или отмычкой, а можно высадить плечом или при помощи тарана, — пояснил колдун. Но в последнем случае никто не должен обижаться, если по стенам дома пойдут трещины, особенно если проем расширяют до таких размеров, чтобы через него мог пройти танк. Низкий КПД как раз и объясняется тем, что большая часть энергии хаоса, выделившейся в ходе процесса, расходуется не на создание прохода между мирами, а на размягчение и разрушение самой структуры мироздания». «И чем нам это грозит?» — спросил Сталин. «Вам ничем», — ответил колдун, — «по крайней мере, пока. Между вашим миром и тем на линии основного потока находились еще два промежуточных мира. И все негативные последствия от такой бурной деятельности достались на их долю. А то, что докатилось до вас, может почувствовать только высокоранговый маг-исследователь вроде меня. Сергей Сергеевич, по поводу того мира, который посетил корабль Галактической Империи, я обращался за консультацией к товарищу Лазареву и Искону Бенедикту и выяснил, что с большей долей вероятности это был легкий разведывательно-ударный крейсер «Полярный Лис», безвестно пропавший после выполнения боевого задания четверть века назад по их счету. Это серьезный инструмент местной планетарной политики, но слишком слабое средство для противостояния всей цивилизации Эйджел. Но мир Новой Галактической Империи расположен ближе к нашему миру 41-го года, чем к той двойной системе с техногенными порталами. Второй мир – тот, что находится ближе всего к эпицентру разрушительного воздействия мира рукотворных порталов. На середину июля 41-го года находился еще в русле основного потока. Но это только временное явление. Из-за отдаленности я чувствую этот мир не очень хорошо, но могу сказать, что сгустки энергии хаоса накапливаются в его ноосфере довольно быстрыми темпами, так что прорыв ее внешней оболочки, вроде того, что мы имели здесь, там тоже не за горами. «А как же мир, из которого турнули наших тевтонов?» — спросил я. «Тот мир должен предшествовать миру с рукотворными порталами, а не следовать за ним», — ответил колдун. «Но непосредственно сейчас мы его тени не наблюдаем, потому что, как мы уже знаем, инвазия туда состоялась только в первых числах января 42-го года. Больше ничего на эту тему я сказать не могу». Я ввел сидящих за столом людей внимательным истинным взглядом и произнес: «Думаю, этого достаточно. Еще Марк Аврелий сказал: делай, что должно, и пусть случится, что суждено. Вот и нам тоже необходимо решать проблемы по мере их поступления». Пара миров с рукотворными порталами очень интересна, но в данный момент недоступна, потому что, по мнению нашего патрона, это преждевременно. Из текущих проблем... Сейчас меня больше всего интересует, чем Советский Союз из мира 76 года, не ослабляя свои собственные обороноспособности, может помочь на первом этапе сражающейся в 41 году Красной Армии. Слово по этому поводу имеет товарищ Устинов. Товарищи, сказал Устинов, первое на ум приходит артиллерия. На складах хранения имеются по несколько тысяч единиц 57-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-2, 76-миллиметровых пушек ЗИС-3, 85-миллиметровых пушек Д-44 и Д-48, 100-миллиметровых корпусных пушек БС-3, 122-миллиметровых гаубиц М-30, 152-миллиметровых гаубиц Д-1, а также 122 и 152-миллиметровых пушек гаубиц А-19 и МЛ-20. Также на хранении имеются минометы калибров 82, 120 и 160 мм. Точнее, я смогу сказать после того, как на мобилизационных складах Министерства обороны пройдет инвентаризация, и я получу самые актуальные данные по поводу того, сколько из этих орудий еще годны в дело. «В советских условиях, — жестко сказал я, — потребность в инвентаризации означает, что начальство не владеет вопросом даже в общих чертах. Должен заметить, что при товарище Сталине за такое расстреливали». «Да, товарищ Серегин, — подтвердил вождь, — расстреливали. И по делам. Я вижу, что за последние 20 лет своей жизни товарищ Устинов разучился работать самым правильным образом, когда он был готов дать нам ответ на любой интересующий вопрос в тот же момент. Если товарищ Устинов лучший кадр того времени, то каковы же тогда худшие?» «Лучше не спрашивайте, товарищ Сталин», — махнул я рукой. «Чтобы убрать витающий там повсюду запах тления, нашему общему другу понадобятся просто нечеловеческие усилия. Но я не являюсь Министерством обороны, в сфере ответственности которого находятся склады и моб-хранения», — возмущенно заявил Устинов. «Я всего лишь секретарь ЦК по промышленности. Своим вопросом я владею в достаточной мере и могу сказать, что советские заводы работают с полным напряжением сил и вряд ли смогут произвести хоть какую-нибудь сверхплановую продукцию». «Если партия и правительство потребуют...» Начальственным басом неожиданно рявкнул: «Дорогой Леонид Ильич, то вы у меня будете работать 3 смены, как в войну, и давать столько сверхплановой продукции, сколько будет нужно для сражающейся Красной Армии. Хоть государства у нас разные, но Родина, несмотря на это, все же одна на всех. И биться за нее следует самым настоящим образом, хоть в 41-м, хоть в 76-м году, а не отговариваться объективными трудностями и всякими неприятными случайностями. Если чего-то нужного на складах нет, необходимо это нужное произвести и поставить Красной Армии. А то, понимаешь, расслабились, пока я болел. Привыкли чувствовать себя главными жеребцами на конюшне. Ну, ничего, я вас всех в трусах по подоконникам застрою и научу любить Родину самым настоящим образом». Эта внезапная вспышка начальственного гнева ошеломила членов советской делегации 1976 года. Однако товарищ Сталин лишь усмехнулся в усы. «Да уж, с таким Леонидом Брежневым дело иметь можно». «В первую очередь, — сказал он, — Красная Армия сейчас нуждается в простой в управлении надежной и мощной автомобильной и гусеничной техники, способной в плохих погодных условиях буксировать по бездорожью нашу тяжелую артиллерию, а также осуществлять другие транспортные потребности. Сами пушки тоже, конечно, лишними не будут, но средства буксировки важнее всего. Также на линии фронта остро требуются мобильные и простые в использовании средства противотанковой и противовоздушной обороны. Товарищ Серегин своими средствами изрядно подсократил германские танковые войска и авиацию, но независимо от этого Красная Армия должна иметь собственные средства для противостояния ударным элементам германской военной машины. «Значит так, товарищ Устинов, — сказал я, — что касается противотанковой обороны, то помимо пушек ЗИС-2 и ЗИС-3, пригодных для буксировки доступной гужевой тягой, на складах хранения в 1976 году должны иметься значительные запасы ручных противотанковых гранатометов РПГ-2. Там у вас бронепробиваемость 200 мм при 100-метровой дальности совсем ни о чем. А тут эти гранатометы поделаются ужасом панцергатваффе. В качестве компактного и надежного средства ПВО, которое, если что, может пострелять и по танкам, можно взять рогатку «Сирич ЗУ-23-2», использующую боеприпасы от авиационной пушки ВЯ. Можно передать Красной Армии некоторое количество РК-Стрела-2, да только массовым это оружие на поле боя быть не может. Также при формировании танковых бригад нового типа было бы невредно передать некоторое количество все еще имеющихся на хранении Т-34-85 и Т-44. Что касается авиации, то самолеты, в отличие от бронетехники и артиллерии, на хранении под открытым небом, увы, долго не живут. Весь послевоенный задел поршневой авиации, скорее всего, за 30 лет полностью сгнил и ушел на слом. И, как мне подсказывают, из реактивных самолетов летчики 41-го года относительно несложно смогут переучиться только на МиГ-15, МиГ-17 и Ил-28. Некоторое количество истребителей МиГ-17 и даже МиГ-15 в строевых частях еще имеется, подтвердил Устинов, приободрившись. Бомбардировщики Ил-28 сняты с вооружения и в основном используются в качестве натурных мишеней при тренировках ракетчиков ПВО, в составе летных училищ и как бы буксировщики конусов при воздушных стрельбах. Тут, прежде чем говорить точно, тоже предварительно следует посчитать, что и откуда можно взять. Задачу мы поняли. И в недельный срок представим товарищу Брежневу сводную ведомость, какое устаревшее для нашего времени вооружение мы можем поставить Красной Армии в 41-м году без ущерба для собственной боеспособности. С разбивкой на три категории. От первой, прямо сейчас в бой, до третьей, нуждается в заводском ремонте. «Очень хорошо, Дмитрий Федорович, кивнул просто Леня. Вот теперь я узнаю вас, Брежнева, товарища Устинова, который с легкостью брался за выполнение любого дела и не знал слова «невозможно». Но я хочу сказать еще об одном аспекте нашего взаимодействия с Советским Союзом 41-го года. Среди солдат и офицеров строевых частей Красной Армии, а также среди военнослужащих запаса младших возрастов, необходимо провести набор добровольцев. Вроде того, какой товарищ Сталин делал для отправки контингентов на гражданскую войну в Испании. Чует мое сердце, что тихо все это дело в итоге не кончится, и кадровый состав с боевым опытом Советской Армии в наше время тоже не помешает. «Что верно, то верно», — хмыкнула Кобра. «Едва только до пиндосов дойдет слух о пришествии в ваш мир нашего бати со всей королевской ратью, они, несмотря на поражение во Вьетнаме, забегают у себя в Вашингтоне ошпаренными тараканами. В связи со всеми этими соображениями я предложила бы перебазировать неумолимый на то же место, но не в 41-й, а в 76-й год». «А мне кажется, Кобра, что такое решение преждевременно», — сказал я. «Ведь хочется же там, в мире 76-го года, проделать все тихо и незаметно. Будто все случилось как бы само собой. И ветра не было, а Америка загнулась и разогнуться никак не может. Но в то же время я не могу и не признать правоту товарища Брежнева. Костяк бойцов и командиров с боевым опытом не приведет ни одной армии. А таких людей в связи со старением ветеранов в рядах советской армии к настоящему моменту почти не осталось. Из этого и будем исходить на начальном этапе операции. «А у меня вот какой вопрос», — произнес Громыко. «Как я понимаю, товарищ Суслов к исполнению своих обязанностей больше не вернется. Так кто же теперь будет заведовать всей советской идеологией и председательствовать на секретариате ЦК в случае отсутствия товарища Брежнева?» «Вы и будете», — ответил я. «Как член ЦК партии с дореволюционным стажем вношу предложение о назначении товарища Громыко на должность секретаря ЦК по идеологии. Я знаю, что этот человек так неуступчив в переговорах с нашими западными партнерами, потому что в такие моменты он слышит в ушах бесплотный голос погибших на войне бойцов и командиров. Не отдавай им это, Андрей Андреевич, ведь оно не твое, а наше, оплаченное кровью и самой жизнью. Я считаю, что в настоящий момент это свойство главное для нашего идеолога. А там мы с Леонидом Ильичем и Иосифом Виссарионовичем разберемся с сутью вопроса и дадим стране тот самый единственно верный идеологический рецепт. А если не справимся мы, то на помощь придут два товарища Ленина и все-таки решат вопрос с социалистическим светлым будущим». «Согласен», — кивнул Брежнев. «Товарищ Громыко будет гораздо лучшим секретарем по идеологии, чем эта козявка Суслов. А сейчас я предлагаю закрыть наше совещание и обратиться непосредственно к практическим вопросам. В первую очередь нам необходим проект межгосударственного договора между двумя Советскими Союзами, чтобы мне было что представить во время заседания Политбюро в понедельник. Поэтому, товарищ Сталин, нам необходим ваш нарком иностранных дел, товарищ Молотов, чтобы они с товарищем Громыко могли сесть и составить документ, на основании которого и будет вестись наше дальнейшее взаимодействие». «Есть мнение», — кивнул Сталин, — «что товарищ Брежнев прав. Настало время переходить от слов к делу. Сначала в области дипломатии, а потом на всех остальных направлениях. Как говорят в таких случаях господа монархи, быть посему».